Глава 9. В плену у лилипутов. Сначала Алиса шла быстро. Правда, ватные лапти были не очень удобными, и веревки, которыми они были примотаны к ногам, резали икры. Но все равно ей было несравнимо лучше, чем раньше. Тропинка кончилась большим овальным углублением. Алиса не сразу догадалась, что это ее собственный след, оставленный здесь час назад. Перед этим углублением утиные следы и след Аркаши свернули в травяные джунгли. Дальше идти стало труднее, потому что стебли травы стояли тесно, порой переплетаясь. Здесь было куда жарче, чем на открытом воздухе. По траве ползали различные тли, блохи и другая насекомая мелочь, которая мелочью для Алисы не была. Когда тля размером с кулак, а червяк тебе длиннее, то лучше вовсе не сравнивать. В большинстве случаев насекомые были заняты своими делами, и на вторжение Алисы не обращали внимания, а те, что поменьше, старались убраться с ее пути. Но один назойливый жук, неизвестно с какими намерениями, вздумал гоняться за Алисой. У него были длинные усы, закрученные так залихватски, словно это был не жук, а старинный полководец Буденный, который только что слез с боевого коня. Алиса выставила копье, и жук замер, уткнувшись лбом в острие булавки. Но как только Алиса опустила оружие, он тут же снова кинулся к ней. В иной ситуации Алиса бы от него убежала. Но сейчас она боялась потерять следы, и ей приходилось отбиваться. Это жука страшно рассердило. В очередной раз наткнувшись на копье, он поднялся на задние лапы, отвел усище назад и брызнул в Алису желтой жидкостью. Отскочить она не успела, слишком нападение было неожиданным, только отклонилась в сторону. И, о ужас! Часть жидкости попала ей на плечо и локоть, и отвратительный запах, наполнивший заросли, словно приклеился к ней. А жук, торжествуя, не спеша отправился прочь, даже ни разу не обернулся. Алиса побрела дальше. В этой жаре запахи усиливались, и, как назло, нигде не видно воды, чтобы умыться. «Ладно, надо терпеть, это не самое большое горе». Постепенно стало темнее. Подняв голову, Алиса увидела, что над травяными бамбуковыми джунглями навис зеленый потолок. Алиса вспомнила, что за коробкой, если пройти небольшую лужайку, начинается густой кустарник, который ей сейчас кажется высочайшим лесом. Здесь, в тропической чаще, царил зловещий полумрак. Высоко в небе перекликались невидимые птицы. Травяные джунгли росли здесь кущами, и чем дальше уходила Алиса вглубь чаще, тем влажнее становилась почва под ногами, и чаще встречались моховые деревья и гигантские лишайники. Следы Аркаши и его врагов были видны отчетливо там, где они пересекали участки голой влажной земли, так что Алисе было нетрудно идти по следам. Один раз пришлось задержаться. Дорогу ей неспешно пересекала большая гусеница. Она была составлена из двух десятков блестящих желтых бочек, каждая из которых покоилась на двух толстых, заканчивающихся когтями, коротких ногах. И когда гусеница подтягивала хвост и, сжимаясь, поднимала дугой среднюю часть, ножки топорщились высоко над головой. Наверное, и в обычной жизни эта гусеница была велика, а тут она представлялась королевой гусениц. В ней была своеобразная красота и тупость, направленная лишь на то, чтобы порадовать собственный желудок, набить все бочки едой. Алису гусеница даже не испугала. Алиса стояла довольно близко от нее, но, конечно же, гусеница спешившая сменить столовую, не обратила на несъедобную с ее точки зрения Алису никакого внимания. Алиса так загляделась на гусеницу, что пропустила тот момент, когда из чащи вышел человек и окликнул ее на непонятном языке. Она даже зажмурилась, потом протерла глаза. Но ничего не изменилось. Между двух травяных стволов стоял человек чуть больше Алисы ростом, одетый в черный костюм с какой-то блестящей штукой в руке, может, даже пистолетом, и говорил, обращаясь к ней. «Ну и дела!» — сказала Алиса. «Вот никогда не думала, что на земле есть еще не открытые племена!» Человек крикнул тонким злым голосом. «Неужели Аркаша у вас в руках?» — спросила Алиса. И в этот момент ее кто-то больно ударил сзади по голове. От неожиданности Алиса выронила копье и схватилась за голову. Обернувшись, она увидела улыбающееся жестокое лицо, и тут же ее ударили в висок. «Еще чего не хватало!» — воскликнула Алиса. Она развернулась и как следует дала сдачи бандиту. А так как тот, видно, не привык, чтобы ему отвечали, он ахнул и сел на землю. «Кто еще?» — спросила Алиса. Но тут она поняла, что шутки с жителями травяных лесов плохи. Мужчина, стоявший перед ней, поднял пистолет, раздался выстрел, и травинка у самой головы Алисы резко покачнулась, пробитая пулей. Алиса не стала ждать следующего выстрела, а кинулась в чащу. Она забилась в бурелом сухой травы, надеясь, что ее не увидят. Вокруг слышен был шорох, негромкие голоса, шаги, треск сучьев. Ее искали. Алиса неподвижно сидела на корточках. Шаги приближались. Алиса почувствовала, что к ее укрытию подошло несколько человек. Она старалась не дышать. «Эш!» — раздался совсем близко крик. «Это ко мне не относится», — успокоила себя Алиса. Совсем рядом засмеялись. Потом сквозь траву и сухие ветви протянулся острый клинок и легонько ткнул Алису в плечо. «Эш!» — протянул другой голос. Другие снова засмеялись. Алиса поняла, что ее разыскали, и попыталась рвануться назад. Но тут же спиной наткнулась на другой острый клинок. «Ладно», — сказала Алиса, — «я сдаюсь». Она медленно поднялась так, чтобы ее видели, вышла из зарослей. «Та-тара!» — сказал мужчина с мечом и пистолетом в руке. Он показал на пояс Алисы. «Господи!» А она совсем забыла. На поясе висел выкованный Пашкой меч. Алиса вытащила его. Перед ней стояло уже человек 6-7, все в темных костюмах, с саблями и пистолетами. Серьезный народ. Некоторые в касках с длинными козырьками, так что глаза скрывались в темноте, и это было неприятно. Алиса бросила меч на землю. Он косо вошел в мокрую почву. Один из нападающих с трудом вытащил его и попытался поднять. Меч был ему тяжел. «Странно. Взрослые мужчины кажутся нормальными, а ведь Алиса поднимала меч без труда». И тогда же Алиса обратила внимание на то, что те люди двигались чуть замедленно и как-то неуверенно, будто они ходили под водой, когда тебе каждый шаг дается с дополнительным трудом от того, что надо преодолеть сопротивление воды. Один из них в каске, козырек которой лежал на носу, и оттого ему приходилось закидывать голову, чтобы увидеть Алису, указал на нее пальцем и произнес небольшую речь, которую Алиса, разумеется, не поняла, и даже пожалела, что рядом нет Аркаши с его гениальной способностью понимать и мгновенно выучивать новые языки. Аркаша любил повторять. «Трудно выучить первый язык, второй дается с немалым трудом. В третьем ты уже встречаешь кое-что знакомое, а двадцатый ты знаешь заранее. Надо только выяснить мелкие детали. Алиса, как и каждый человек в 21 веке, знала, конечно, несколько земных языков, говорила на космолингве, могла объясниться на паталипутре и среди брастаков. Но способности к языкам у нее были самые средние. «Вы откуда?» — спросила Алиса на космолингве, после того, как человек с козырьком закончил речь. «Это тебя не касается», — ответил человек в каске. «Так что оказалось, языкового барьера не существует». «Пошли!» — крикнул бандит. Когда они пошли, Алиса обратила внимание, что на ногах у них были непривычной формы короткие сапоги, ступни которых расширялись, и оттого следы получались похожими на утиные. Алиса уже и без этого поняла, что Аркаша попал в плен к этим существам, а теперь она убедилась в этом окончательно. Вокруг становилось все темнее. Они все более углублялись в кустарник. Когда-то на этом месте стоял домик, но он давным-давно сгорел. Остатки балок и кирпичей заросли бурьяном. Потом на этой почве поднялись кусты, и росли они так густо, что не дали там приняться ни одному дереву. За те несколько минут, пока они двигались к центру зарослей, Алиса догадалась, что встретилась с инопланетянами. Во-первых, нигде на Земле нет людей такого размера, как эти. Еще можно с трудом допустить, что миниатюрные дикари сохранились в каком-нибудь непроходимом тропическом лесу Амазонки. Но эти-то были не дикари. Они облачены в мундиры, шлемы. У них не только сабли, но и пистолеты. А для того, чтобы сделать пистолет, надо, по крайней мере, изобрести порох и научиться плавить металлы. А этого в джунглях Амазонки, а тем более в джунглях Подмосковья, не может случиться. Встречу с инопланетянами вряд ли можно было назвать дружественной. Лет 100 назад какой-нибудь писатель-фантаст обязательно написал бы о том, как приятно встречаться с братьями по разуму, как они любят нам помогать. Но у Алисы был большой жизненный опыт, и она знала, что в космосе живут самые различные цивилизации, и добрые, и жестокие. Конечно же, существует Галактический Совет, который разбирает все случаи нападений, недоразумений, грабежа и стычек. Но порой суд запаздывает, а патрульный крейсер, который должен навести порядок, прилетает слишком поздно. Алиса вышла на небольшую прогалину в зарослях. На невероятной высоте ее сплошным шатром перекрывали зеленые листья, но внизу росли совсем небольшие кусты. Они и скрывали космический корабль незваных гостей. Конечно же, космический корабль! Корабль был неплохо замаскирован. Его не увидишь, пока не подойдешь вплотную. Он представлял собой пирамиду со стесанными углами, вершина которой поднималась. Алиса затруднялась сказать, насколько, но, наверное, не ниже, чем на высоту десятиэтажного дома. Только не настоящего десятиэтажного дома, а такого, в котором могла бы жить миниатюрная Алиса. То есть, если перевести размеры корабля в нормальные сантиметры, высотой он был примерно в полметра. Навстречу Алисе открылся люк, и оттуда вышло еще несколько человек в черных мундирах. Они заговорили с теми, кто привел Алису. О ней самой на минутку забыли, зато заинтересовались мечом, который притащили к кораблю двое мужчин покрепче. Инопланетяне цокали языками, ахали, спорили, стучали пальчиками по клинку. Затем из корабля выскочил худой человек, весь мундир в нашивках и позументах, и закричал что-то на непонятном Алисе языке. Алису повели внутрь корабля. Если снаружи он был сильно избит, исцарапан, обожжен, очевидно, от долгого путешествия, то внутри корабль оказался страшно скучным и пустынным. Серые стены коридоров, темно-серые люки, круглые одинаковые лампы под потолком. Эта картина оживлялась лишь надписями и хулиганскими картинками, выцарапанными на стенах. Будто на корабле летали испорченные дети. Через несколько шагов коридор расширился. Вверх вел неподвижный эскалатор. Алиса шла покорно, ведь каждый шаг, как она надеялась, приближал ее к каркаше. Снова короткий коридор, который оканчивается нишей, забранной решеткой. За решеткой на полу сидит Аркаша в лохмотьях, что остались от набедренной повязки. Перед ним куча палочек. С внешней стороны решетки стоят две девушки в длинных сиреневых платьях. Они очень внимательно смотрят на Аркашу и что-то записывают в блокноты. За их спинами толпа инопланетян, смолкшая при появлении Алисы. «Эй, Аркаша!» — воскликнула Алиса. «Наконец-то я тебя нашла!» Аркаша оторвался от палочек, вскочил, придерживая руками повязку, кинулся к решетке, но вместо того, чтобы обрадоваться появлению подруги, рассердился. «Еще чего не хватало! Ты зачем пришла? Ты понимаешь, как ты рискуешь!» «Аркаша, значит, я не должна была обращать внимание на то, что ты пропал? А вдруг это Мордашкин, и он тебя нечаянно придушил?» «При чем тут Мордашкин?» — сказал Аркаша. «Мне удалось отыскать неизвестную мини-цивилизацию. Это открытие галактического масштаба. Потребовались вся моя деликатность и дипломатичность, чтобы наладить с ними контакт». «Значит, это не они тебя поймали, а ты их нашел?» «Разумеется, я им поддался», — ответил Аркаша в традициях нахала Гераскина. Они разговаривали через решетку, как будто рядом никого не было. Это хозяевам корабля надоело. Алису стали подталкивать к решетке, распахнулась железная дверь. «Только не сопротивляйся», — предупредил Аркаша. «Ничего страшного. Они прилетели сюда завоевать землю и поработить нас всех. Сначала нас с тобой изучат, как местных туземцев. Это очень интересно». «Ты хочешь, чтобы меня считали дикой женщиной?» «Совершенно дикой». «А потом покормили?» «Я не думаю, что им удастся нас покормить, но как интересно, если они попробуют это сделать». «Но это невозможно!» «Тебе так кажется, а им иначе. Они думают, что мы все лилипуты». Алису грубо затолкнули в клетку. За решеткой собралось уже человек 20. Они шумно обсуждали пленников. Один из людей в темном мундире даже показал Алисе кусок хлеба. Остальные засмеялись. Кусок хлеба влетел в клетку и упал к ногам Алисы. «Вот это мне не нравится», — сказал Аркаша. Он нагнулся, подобрал кусок с пола и ловко запустил им в того, кто смеялся громче всех. Обиженный схватился за саблю, принялся вопить, остальные засмеялись еще громче, точно так же, как смеется толпа грубых, невоспитанных зрителей в зоопарке, когда верблюд плюнет в самого нахального зрителя. Раздался пронзительный звонок. «Хоть уши затыкай!» «Что это?» — удивилась Алиса. Аркаша пожал плечами. «Я тут всего час сижу, а может, и того меньше. При мне еще не звонили». Он сделал шаг к решетке и стал прислушиваться к оживившимся лилипутам. «Ясно», — сказал он наконец. «Звонят к обеду, и это для них святое. К тому же они соскучились жевать сухари и консервы, а сегодня их кормят свежей едой. Им не терпится ее отведать». Оживленно разговаривая, зрители ушли. Остались лишь две фигуры в сиреневых платьях до пола. «Это ученые дамы», — сказал Аркаша. «Им уходить нельзя, они меня изучают. Младшие научные сотрудники без степени». «Как это изучают?» — спросила Алиса. «Очень просто. Видишь эти палочки? Я их должен складывать. Если я буду хорошо складывать, получу конфетку. Плохо — убьет». «Аркаша, что ты говоришь?» «Я бы мог у них спросить подтверждение», — сказал Аркаша. «Но мне не хочется открывать карты. Пускай они думают, что мы дикие люди и не понимаем их языка. Пускай они нас не стесняются». «Эй!» — приказала одна из девиц, показывая на палочки, разбросанные на полу перед Аркашей. Вторая кинула еще пригоршню палочек перед Алисой. «Думай, Алиса, думай!» — сказал Аркаша. «Если ты сможешь сложить из этих палочек квадрат, тебе дадут поесть. Ты голодная?» «Да что ты! Я же недавно завтракала!» «Счастливая! А мне завтрак только снится!» Девицы защебетали, торопили пленников. «Велят думать!» — сказал Аркаша. «Как же я забыла!» — воскликнула Алиса. «Все случилось так неожиданно, что я забыла про шоколад!» «Шоколад?» «Я тебе принесла шоколадку!» — сказала Алиса. Она вытащила из кармана в плаще пакет с комком шоколада. От этого военные девицы вообще пришли в крайнее негодование. У одной из них была палка. Она просунула палку в решетку и норовила дотянуться до Алисы. Алиса передала шоколад Аркаше. «Никогда в жизни еще не видел такого большого куска шоколада», — заявил он. Аркаша вгрызся в шоколад, а девицы опомнились и принялись требовать, чтобы он занимался делом. «У меня обеденный перерыв», — сказал Аркаша. Девицы ответили взрывом негодования. «А ты дай им по шоколадке», — сказала Алиса. «А не жалко?» «Разве можно жалеть что-нибудь для девочек?» — удивилась Алиса. «Ты права. У них с шоколадом перебои». Аркаша отломил кусок шоколада и, разделив его пополам, протянул сквозь решетку. Шоколад уже подтаял и пачкал пальцы. Одна девушка отшатнулась от страшного, оплывшего коричневого куска. Аркаша весело сказал: «Эй, гляди, я ем и до сих пор живой!» Вторая девица, на вид подстарше, протянула палец, мазнула им по куску, потом поднесла к носу, долго нюхала, а ее товарка смотрела на нее, отставив ладонь с куском шоколада. Наконец старшая девица не выдержала, лизнула, еще раз лизнула, и вдруг совершила неожиданный поступок. Быстрым движением она выхватила кусок шоколада у младшей и начала запихивать его в рот. Младшая запищала, но не сразу поняла, что же произошло. Потом облизала свои пальцы и поняла, чего же она лишилась. Она кинулась на напарницу, стала вырывать из ее рук подтаявший шоколад. Та спешила запихнуть остаток его в рот. А младшая совала ей в рот пальцы, стараясь выцарапать сладкую массу. Старшая кусалась, но кусаться и одновременно жевать шоколад — это ой как трудно! «Может, им еще дать?» — спросила Алиса. «Не надо баловать, они же дикие люди. Они еще сильнее захотят завоевать землю, чтобы есть шоколад от пуза». «Это очень наивно. Для нас да, для них нет». Военные девицы долизывали шоколад. Они опьянели от шоколада, глаза стали мутными, движения неуверенными. В таком виде их и застал офицер, который явился с проверкой. С первого взгляда он понял, что пленники делом не занимаются, а девицы находятся в каком-то странном состоянии. Не тратя времени понапрасну, начальник начал кричать на девиц, а они только отмахивались от него под влиянием шоколада, начисто забыв о военной выправке и дисциплине. Офицер решил проверить, что же произошло на самом деле, и приказал Аркаше откусить и сживать кусочек подозрительного вещества. Военные девицы глядели, как Аркаша жует шоколад, и стонали от желания продолжить пир, хотя и были полны шоколадом по уши. Увидев, что Аркаша остался жив, офицер тоже откушал шоколада. В отличие от девиц, он был человек дисциплинированный, смог оторваться от лакомства и, забрав остаток шоколада, покинул помещение. Ушли и перекормленные девицы. «Времени у нас мало», — сказал Аркаша. «Надо бежать!» «Плохое Пашкино воспитание! Чуть что сразу бежать! Хватать, стрелять, принимать меры!» «А что ты предлагаешь?» «Я, как всегда, предлагаю думать», — ответил Аркаша. «Я убежден, что сейчас убегать куда опаснее, чем оставаться».